Еще в полулиге к югу они обнаружили дамбу. Она была не очень большой, но прочной с виду. С берега на берег шло два плотных заграждения из неошкуренных стволов. Пространство между ними было забито камнями и землей и плотно утрамбовано. Вода за дамбой поднялась и текла в канаву, что вела через поля леди Вебер. Дунк привстал в стременах, чтобы получше рассмотреть их. Солнечные блики на воде выдавали еще десяток канав, расходящихся в разных направлениях, как паучья сеть. «Они крадут нашу воду». Это зрелище его возмутило, особенно когда до него дошло, что деревья явно были срублены в Уотовском лесу. «Смотри, дубина, до чего ты достукался», — сказал Беннис. «Нет, ручей сам не мог высохнуть». «Может, это и начинается с воды, а закончится кровью, и, скорее всего, моей и твоей». Коричневый рыцарь выхватил меч. «Ну, тут ничем не поможешь. Вот твои трижды клятые землерои. Давай-ка их припугнем». Он дал своей лошадке шпоры и поскакал вперед. Дунку пришлось последовать за ним. Длинный меч Сира Арлана, полоса доброй стали, бил его по бедру. Если у этих канавокопателей есть хоть толика ума, они побегут. Копыта грома взбивали клубы пыли. Один человек при виде приближающихся рыцарей уронил лопату, но это и все. Там была дюжина обожженных солнцем до черноты землекопов, высоких и низких, старых и молодых. Они выстроились неровной линией, сжимая свои лопаты и кирки. И Беннис остановился. «Это земля Колдмоута!» — крикнул кто-то. «На это ручей Асгрея!» Беннис указал на него своим мечом. «Кто навалил здесь эту проклятую дамбу?» «Мейстер Керрик!» — ответил молодой землекоп. «Нет», — поправил другой постарше. «Этот серый только указывал, договорил делать то, докопать там. А сделали ее мы». «Тогда вы ее и разделаете обратно». Землекопы смотрели на него угрюмо и вызывающе. Один утер пот со лба. Они молчали. «Плоховато у вас со слухом», — сказал Беннис. «Мне что, отрубить ухо другое? Кому первому?» «Это земли Веберов», — сказал старый землекоп. Тощий, сгорбленный и упрямый. «У вас нет права сюда заходить. Только тронь нас, и миледи утопит тебя в мешке». Беннис подъехал ближе. «Что-то не вижу тут никакой леди. Одни только языкатые поселяне». Он приставил меч к обнаженной загорелой груди землекопа, так что выступила капля крови. «Он заходит слишком далеко». «Убери меч», — предупредил его Дунк. «Он не виноват. Это мейстер велел им». «Это ради урожая, сир», — сказал другой землекоп. «Пшеница сохнет, так мейстер сказал. И грушовые деревья тоже». «Ну так то ли груша умрет, или ты?» «Тебе нас разговорами не запугать», — отозвался старик. «Нет?» Беннис сделал движение мечом и раскроил старику щеку от уха до челюсти. «Я сказал, что или деревья ваши помрут, или вы!» По лицу землекопа потекла кровь. Он не должен был этого делать. Дунку пришлось сдержаться. Беннис был с ним на одной стороне. «Убирайтесь отсюда!» Гаркнул он на землекопов. «В замок, к вашей леди!» «Бегите!» — приказал сир Беннис. Трое побросали свои лопаты и побежали. Но еще один, коричневый от загара, поднял кирку и сказал: «Их тут всего двое!» «С лопатой против мечей ходят только дураки, Йорген!» — возразил старик, прижимая руку к лицу. Сквозь пальцы текла кровь. «На этом дело не кончится». «Еще слово, и можешь кончиться ты!» «Мы не хотели вам ничего плохого», — сказал Дунк старику с окровавленным лицом. «Мы только хотели нашу воду. Скажите это своей леди». «Мы-то ей скажем, сир», — пообещал загорелый, все еще сжимая кирку. «Мы ей скажем». Обратно домой они ехали через самую чащу Уотова леса и были благодарны за ту слабую тень, которую давали деревья. И все равно они изжарились. Вроде бы в лесу должны были быть олени, но видели Дунк с Беннисом из живого только мух. Мухи жужжали перед лицом Дунка и ползали вокруг глаз грома, без конца раздражая коня. Воздух был неподвижен. «В Дорне хоть днем и жарко, зато ночью было так холодно, что я дрожал под плащом. В просторе же ночью было не холоднее, чем днем, даже здесь, в северной его части». Проезжая под свисающей веткой, Дунк сорвал листок и растер его в пальцах. Лист распался в его руке, как ветхий древний пергамент. «Не нужно было ранить того человека», — сказал он Беннису. «Всего-то царапина на щеке. Она научит его думать, что говорит. Надо было перерезать ему глотку. Тогда бы остальные побежали, как зайцы, и мы бы посшибали их на скаку». «Вы бы убили 20 человек?» — неверя переспросил Дунк. 22. На 2 больше, чем у тебя на руках и ногах, дубина. Надо было убить их всех, иначе они пойдут трепать языками». Они объехали поваленное дерево. «Надо сказать сиру Южесу, что его могучий поток пересох от жары». «Сир Юстас, ты собираешься ему солгать?» «А почему бы и нет? Кто ему расскажет? Мухи, что ли?» Беннис усмехнулся. «Сир Южес никогда не выбирается из башни, только к мальчишкам в чернику и ходит». «Кто присягнул, обязан говорить своему лорду правду». «Есть правда, балда, и иная правда ни к чему». Беннис сплюнул. «Боги устроили засуху. Человеку с богами бодаться не с руки. Подождем да поглядим. Он решит, что должен что-то сделать». «Он и должен. Нашим людям нужна вода для полива». «Нашим?» Сир Беннис неприятно захихикал. «Я что, пропустил, как сир Южес сделал тебя своим наследником? И сколько у тебя людей? 10? А ты сосчитал полоумного сынка косой Джейн, который не знает, с какого конца взяться за топор? Так сделай их рыцарями, и у нас их будет в половину меньше, чем у вдовы, если не считать ее оруженосцев, стрелков и прочих. Чтобы их пересчитать, тебе понадобятся все пальцы на руках и ногах, и пальцы твоего лысого мальчишки тоже». «Мне для счета пальцы не нужны». Дунк устал от жары, мух и общества коричневого рыцаря. Может, он и сражался когда-то с серым Арлоном, но это было очень давно. Этот человек стал лжив, злобен и труслив. Дунк дал коню шанкеля и проехал вперед, чтобы оставить вонь позади.